«Лучше бы с девочкой было все в порядке», – неожиданно для меня заявил Реборн голосом, в котором сквозила угроза. «Куфу-фу, не волнуйся, я ничего не сделал, Акири-чан, хотя она такая прелесть». На мой взгляд, это был довольно вызывающий жест – провести тыльной стороной пальцев по моей щеке. Судя по щелчку предохранителя и вдруг звякнувшей тонфа, думаю, Мукура только что намекнули на своеволие не по плану. Только от этого лицо Ракуда стало еще более довольным, а репетитор поочередно переводил взгляд на этих двоих, которые совершенно не умеют подыгрывать. Рёхи не мог понять, что происходит, и возмущался на повышенных тонах. «Кто он такой, Кира-чан? Эй, Хибари, и ты позволяешь ему такое творить? Я хочу забить его до смерти», — ответил ему Кёя с каменным выражением лица. «Ха, Хибари-сан!» Кёя был замечен Цуной, который дернулся при шевелении сбоку. «Страшный одноглазый!» Я едва не засмеялась с прозвища Конрада, зато сам рыжий фыркнул при этом, продолжая смело приближаться в нашу сторону, и остановился за диваном. При желании он может приставить пистолет к голове Мукура, но сам Ракуда тоже это понимает. Видимо, Конрад не особо доверял разноглазому и предпочел самостоятельно взять все под контроль. Этим с гармоничностью хромающего медведя Конрад мог повлиять на всю игру. Реборн-то уж точно сложил 2 и 2. Черт подери, с самого начала все сразу рушится. Они не могут быть спокойны, пока не уверены или не держат все под контролем. Забудь про Хибари и Рыжего, Цуна, скомандовал репетитор. Они слишком изранены и не смогут тебе ничем помочь. Данный намек и выделенная интонация и фраза вместе с перезаряженным пистолетом говорили о том, что при поломке спектакля виновник будет застрелен на месте. Ты ведь говорил, что не будешь вмешиваться, заметил Цуна. В твой бой с Ракуда Мукура я не имею права вмешаться. Это должен будешь сделать ты и только ты. А вот остановить ХМ, слишком израненных я должен. Как ты можешь? Беспомощно заныл братец, и готово поклясться, у него выступили слезы. Разве ты не помогал мне всегда? Не отказывай мне сейчас, Реборн. Достань пулю или что-то еще, ты ведь можешь. Как я должен с ним сражаться сам? Реборн молча достал из пиджака свернутую плеть и протянул братцу. Цуна уставился на него квадратными глазами. «И что я должен с ней делать? Дина ведь учил тебя драться кнутом», — утвердительно произнес Реборн. «Пришло время продемонстрировать свои навыки». Видя, что Цуна не спешит что-то делать, репетитор продолжил. «Твоя сестра у него в плену. Фуута может быть ранен. Ямамото уже пострадал от Ланчи. Сам Ланчия был под его контролем. Гакудера остался задерживать еще одного врага и тебе помочь не сможет. Старший брат Киока был ранен и слезы Киока тоже были зря. Разве ты не хочешь, чтобы все это прекратилось?» Братец нерешительно принял протянутое оружие. Затем поднял глаза и спросил со всей серьезностью. «Если я дам его Хибари-сану, он победит Ракуда Мукура?» За что тут же получил по лицу с ноги. «Раздраженный Реборн, это нечто. За что?» Возмутился Цуна. «Он ведь сможет победить его, и вообще всех спасти. Я же сказал, Хибари не в состоянии сделать это. Пока ты медлишь, время идет, и твоя сестра». Звук выстрела заставил вздрогнуть. Кёя шага сделать не успел, как пистолет оказался в руках Реборна молниеносно, и деревянные щепки взлетели вверх у ног Хибари. «Как я уже сказал, Цуне не нужна помощь», — повторил Реборн. «Изначальный план, составленный сверху, расползался, как тесто. Я видела, Аркабали нахватался со всех сторон, пытаясь склеить все, как было, но это уже бесполезно». Цуна обхватил себя руками. «Я видела, что он дрожит. Даже мой брат чувствовал, что что-то тут не так. Даже скорее видел, что люди, стоящие перед ним, объединились». Реборн вздохнул как-то слишком обреченно для всегда бодрого репетитора. «Ответь всего на один вопрос, Акира. Почему именно он? Ты не знаешь, на что он способен, или это только для спора?» Все молчали и не двигались, ожидая моего ответа. А я сидела и думала, как можно коротко ответить на ту вереницу всего произошедшего за последние пару часов. «Имата, о чем говорит Реборн?» — спросил Цуна. «Почему этот парень, который твой телохранитель, тебя не защищает? Почему Хибари-сан ничего не делает?» Цуна начал задавать вопросы. «Это хорошо, но не тому он их задает, не тому. Это и понятно, я, в отличие от некоторых, отвечаю, а не говорю, кто знает. Возможно, часть ответов я сегодня смогу ему дать. Что тут можно ответить? Почему Ракуда сейчас на моей стороне? Потому что ваша сторона использует грязные методы. Я понимаю, что это делает не Реборн, но он принял сторону. Каков бы ни был ответ, моя игра окончена. Он меня сдаст сегодня же. «Почему?» — повторила, якобы задумавшись. «Ты спрашиваешь, почему именно тот парень, гарантии надежности которого нет, зато есть очень много крови?» «Потому что он мне понравился», — улыбнулась я, смотря на Реборна, и приподняла вопросительно брови. «Должны быть еще какие-то причины», — Аркабалина молчала и не двигался. «Думаю, понимал, что слова слишком самоуверенные и отдают издевкой, но достал и уже давно. О чем он думал, не знаю, поэтому я решила, что могу ответить Цуне. Ответ на все вопросы, мой глупый старший братик, в том, что помрешь ты скоро с такими подчиненными. Я их, можно сказать, отгоняю. Босс из тебя не выйдет. Что бы там ни говорил Реборн, он не готовит тебя на эту роль. А чем я, по-твоему, год занимаюсь?» Повысив голос, резко спросил репетитор. «Делаешь мясо?» Не сдержалась и все-таки зло процедила сквозь зубы. Бьянки не знала, куда себя девать. Она явно ощущала себя лишней, потому отступила пару шагов назад. Реборн смотрел холодно, поджал свои детские губы, но молчал. «Что это значит?» Братец оставался в непонимании. «Помнишь тех парней, которых мы встретили по дороге?» — ответил ему репетитор. «Они все лидеры Альянса и уже не первый год находятся в подчинении у Азазеля». Цуна вздрогнул, видимо, только сейчас сообразив, кого увидел по пути. «Говорят, он демон во плоти, и даже Хибари Кёя смирился с его существованием». «Я-а», — голос у братца дал задних, — «я слышал о нем. Неужто ты хочешь сказать, что этот страшный парень где-то здесь и вместе с Ракудом Укура нападал на школьников?» «Нападения были не только на дисциплинарный комитет», — отверг эту идею Реборн. «Азазель не мог остаться в стороне. Когда Хибари проиграл здесь, Азазель пришел сюда за ним и смог договориться с главой нападавших, Ракудом Укура». Очевидно, Аркабалина лишь строил предположения, но они были верны, и найти доказательства при желании не составит труда. Если кому-то в верхах Ванголы вообще нужны доказательства, он сидит прямо здесь, на диване. Тот, кто главенствует в одной из двух самых влиятельных банд в городе. На диване, кроме Ракуда, естественно, сидела одна я. Цуна уставился на меня непонимающим взглядом, будто где-то у меня под боком прячется кто-то еще. Да, кто-то страшный, рогатый и извергающий пламя изо рта. Ты же говорил, что Ракуда Мукура недавно сбежал из тюрьмы. Цуна уловил несоответствие. Как он мог быть столько лет в Намиморе? Это не он, предельно ясно ответил репетитор. Смотри еще. Но там же только Имота, высказал он очевидное. Дурак, коротко бросил Реборн, одновременно ударив его по затылку. Она и есть Азазель. Решай теперь, кому верить. Ничего не понимаю, — громко воскликнул братец, схватившись руками за волосы. А что тут понимать? — поинтересовалась я. Просто дай Ракуда Мукура то, что ему нужно, и сегодня все закончится. Конечно, я сильно сомневаюсь, что у Цуны выйдет вытащить Разноглазого из его передряги. У братца нет сейчас никакой власти. Но если Цуна поймет и будет осуществлена хотя бы попытка, еще одна копейка упадет в копилку безопасности Цуны и моего спокойствия. А уж я прослежу, чтобы требования Ракуда не перешли грань. Вон, даже Мукура напряженный внимательно наблюдает. Цуна это может сделать, он все-таки не злой человек и не особо сильный. Он поймет и, может, согласится на легкий путь. Только одно слово. Но ведь он столько зла сделал. Тут же воскликнул Цуна. Гакудзира-кун, Ямамото, старший брат и много других пострадали от его рук. Я не могу простить его. Черт, он не может понять. Не зная множества факторов, братец видит только то, что лежит на поверхности. Он ведь, наверное, хочет убить и меня. Взволнованно продолжал Цуна. Реборн, скажи, он что-то сделал с Имота, что она так говорит? Аркабалина поднял глаза на братца, и от моих глаз не укрылась его ухмылка. Победная ухмылка. Кто знает, он не врет, но ничего и не говорит. Тогда я спасу ее. Я закрыла ладонью глаза и выдохнула обреченно. Это не в моих силах. Цуна с громким криком побежал на Ракуда, разматывая на ходу кнут. У Мукура в руках появился посох без наконечника трезубца. Он скользящим движением поднялся с дивана, спрыгнул со сцены и взмахнул несколько раз своим оружием, нанеся сразу несколько ударов. Братец недоуменно замер, сделав пару шагов, а потом уже пришло осознание полученных ран, и он закричал от боли. Даже бойцовые навыки Реборн не смог ему привить. По крайней мере, они, эти навыки, не настолько велики, как у Мукура или Кей. Ракуда, видимо, хотел показать силу и засмеялся. «Знаешь, я мог тебя сейчас убить». Я почувствовала, как кончики губ предательски дрогнули вверх. Ракуда не убьет братца, хотя данная мысль в его голове явно ранее промелькнула. Мукура хочет жить, и я не могу его за это винить. Поэтому он не решится на пусть и красивое, но все же самоубийство. Даже если братец сейчас поступит по-своему. Но это было бы слишком просто, давай поиграем немного. Ты говорил Фуута, он здесь. Хочешь его увидеть? По улыбке Разноглазого было ясно видно, что где-то зарыт подвох, но когда Фуута открыл дверь и зашел, Цу набросился в его сторону, радуясь тому, что мальчик невредим. Когда Фуута ударил навершием трезубца Бьянки в живот и нацелился на братца, это не стало неожиданностью. Он мог бы всадить трезубицей в Цуну, если бы подождал еще немного и позволил тому себя обнять. Мукура мог бы прямо сейчас лишить Цуну жизни. Фуута был мне почти безразличен, но он реально единственный ребенок в доме, который не раздражал и не отнимал и так малое количество свободного времени еще и на себя. Я должна принять это тяжелое решение. Возможно, это не станет единственным разом, когда мне приходится так поступать, но немного утешает уверенность, что Цуна не тот человек, который может убить, и Ракуда до сих пор не приказал мальчику навредить себе. Цуна, видимо, понятия не имел, как ему со всем справиться и, главное, выжить, но все же уклонился, обогнав Фууту, и помчался на Мукура. Зря он подставил спину, потому что подконтрольный мальчик преследовал его. Было бы гораздо проще поймать навершие трезубца руками и связать Фууту хлыстом, но братец, видимо, думал иначе, или вообще не думал. Разноглазый расслабленно наблюдал за всем этим, вернувшись к дивану и не прекращая поглаживать меня по волосам, как домашнюю зверушку за просмотром фильма. Цуна взмахнул кнутом, врезал сам себе по лицу, запутался ногами в хлысте и упал, выронив ручку. Лицо у него при этом стало настолько по-детски обиженное, что Мукура на это представление засмеялся. «Он все-таки мой брат», — пропыхтела возмущенная я. «Может, забудешь об этом и просто насладишься комедией?» — предложил с улыбкой тот. «А в конце будет смешно», — нахмурилась я. «Трагикомедией», — поправился Ракуда, признавая мою правоту. «Воспринимай все, как спектакль. Поверь так же, как убеждала меня, хороший конец вполне возможен». Разноглазый уже не шутил. Глаза серьезные. «Ая!» — повернулся он к пространству перед сценой так, как Фуута кричал, схватившись за голову. «Он освободился от моего контроля», — пояснил Мукура. «Жаль, было интересно посмотреть, что могло бы быть дальше. Как ты мог это сделать с невинным Фуутой?» — закричал на него Цуна. «Он тебе не игрушка, Ракуда Мукура». «Игрушки», — ухмыляясь, повторил Мукура, наблюдая за ним внимательным острым взглядом. «Почему нет? Людьми не так сложно управлять, как ты думаешь. Черт тебя побери!» Закипел Цуна и продолжил бежать на него уже без оружия. «Ты ублюдок! Ты правда думаешь, что одолеешь меня голыми руками?» — спросил Ракуда, вновь поднимаясь на ноги. Напоследок он обхватил одной ладонью мое лицо, заставив смотреть ему в глаза, а второй сжал мою ладонь. «Подожди немного, Акира-чан, я скоро вернусь», — сказал он и, улыбнувшись, развернулся, отойдя на край сцены. Пока шел медленный бой вперемешку с болтологией, где Ракуда объяснял назначение каждого своего навыка, я не рискнула разжать ладони и посмотреть, что же он такое вложил в нее. Мукура играл, и это было видно. Он не спешил, хотя мог бы уже быстро закончить бой. Он снова выдвигал удобную ему версию с переключателем навыков наперед, чтобы оставить козырь в рукаве, но и этого хватило, чтобы впечатлить даже Реборна. Когда внимание Аркабалина было захвачено, я рискнула заглянуть. Патрон. Самый обычный патрон. Судя по размеру, подойдет для пистолета. Но зачем он дал его мне? У меня с собой и огнестрела-то нет. Ответная реплика Разноглазого о том, что монстр – это проклятый младенец Аркабалина, уязвили уже самого Реборна. Я с удивлением отметила, что репетитор промолчал и незаметно спрятала пулю в карман штанов. То, с какой скоростью шел бой сейчас, несравнимо со скоростью боя между мной и Мукура. Ракуда останавливался поболтать, сыпал двусмысленностями, подначивал, подшучивал, даже рассказывал про свои навыки от скуки. Должна признать, хоть я и понимала, что это все всерьез воспринимать не следует, я с интересом заслушалась. Красиво же, пути перерождения. Звучит-то как: на сцене я захвачу твое тело. Я даже прониклась важностью и пошлостью момента. А уж момент, когда вдруг что-то ярко-зеленое выскочило из-за спины Реборна, подлетело почти до потолка и зависло там, выстрелив во все стороны отростками, которые напоминали паутину. Реборн что-то говорил про то, что это Леон, который сменил форму, чтобы создать оружие для ученика Аркабалина. У меня на мгновение даже появилось предположение, что репетитор подыгрывает в нашем юмористическом спектакле, но затем, прежде всего скажу, что ни на мгновение в это объяснение не поверила. Кисло глядя на светящийся в воздухе непонятный шар, который, по словам Реборна, был его питомцем, я пробормотала: «Кажется, я слышу звуки рояля». Отзвуки рояля в моих ушах сменились на целый орган, когда это оружие упало прямо на лицо Цуны, запрокинувшего голову. «Шерстяные перчатки!» – ошалело заорал он, рассматривая в руках белые вязаные варежки с красной цифрой 27, варежки со связывающей их резинкой. Кто-то явно поржал. А вот то, что из варежек выпала пуля, когда Цуна попытался их надеть, это уже не странно. Реборн сразу же отобрал ее и зарядил в пистолет. Он раньше вроде бы говорил что-то про то, что больше не осталось особых пуль. У Мукура, видимо, тоже в голове играла музыкальная труппа абсурдности, потому что он хохотал, как ненормальный, давая Цуне кучу времени на то, чтобы предпринять хоть что-то. Братец продолжал психовать. «И как я должен ими драться? Разве это похоже на оружие или энча? Как нам поможет усиление циркуляции крови в моих руках? Кто знает?» Реборн оставался невозмутим. «Просто надень их». Реборн выстрелил новой пулей сразу же, как варежки были надеты, и вместе с этим Цуна упал, а когда поднялся, во лбу горело знакомое оранжевое пламя, но не как в прошлые разы, а более нормально, не брызгая во все стороны и не дергаясь. Это отражалось в его глазах, которые не были бешеными, как после обычного выстрела. Спокойствие и некоторая обреченность, вот что я там видела. Это было странно, ведь когда я использую пламя, я испытываю прилив силы и уверенности, которые могут мне выйти боком. Но когда Цуна поднялся на ноги, я поняла, что растрата пламени все еще чудовищна. Пламя буквально испарялось, истощая его резерв. Такими темпами ему будет очень-очень плохо. Когда-то я ради интереса использовала пламя до полного опустошения силы и едва не померла. Может и нет, но я 4 часа потом провалялась в состоянии амибки, и повезло, что меня никто не нашел. Каким-то образом пламя было связано со здоровьем. Братец перехватил рукой оружие Ракуда, и от него во все стороны подалось невидимое обычным глазом пламя. Цуна даже смог различать иллюзии Ракуда, он точно знал, где настоящее и, видимо, тоже чувствовал его пламя. Я почему-то совсем не удивилась, когда вязаные варежки превратились в совершенно другие кожаные перчатки важного черного цвета с массивной даже на вид бляшкой со знаком Ха на тыльной стороне ладони. По краю и пальцам они были оббиты чем-то отдаленно напоминающим металл. Нет, Реборн мне все-таки совсем не нравится. Кто знает, а на деле знает много больше. На какое-то мгновение раньше мне, может, и показалось, что с ним можно иметь дело, если совсем худо будет. Сейчас, нет, я точно не хочу ему давать столько власти над собой. Без пятого номера, пожалуйста, педантично попросила я. Ай, как жаль, огорченно протянул Мукура, хотя нет. Показалось, приберегу это у себя. Что это с ним? Он какой-то ненормальный, пробормотал Конрад со странным выражением лица. А мне нравится, улыбнулась я. Это потому, что вы оба ненормальные, вынес свой безжалостный вердикт Кёя, хотя, как по мне, он тоже далек от понятия нормальности. Все для зрителей, шутовски поклонился в нашу сторону Ракуда. Он остановился на 4-м пути, использовав ауру боя. Мне больше не надо было наблюдать, разве что чтобы оценить использование Цуна и пламени. Как бы смешно это ни звучало, он напитывал пламенем перчатки и мог перемещаться быстрыми рывками, как и я. Только для этого ему нужны были накопители силы в виде перчаток, а я подобные накопители тренировалась создавать непосредственно в теле. Конечно, чтобы отказаться от подобных аксессуаров, мне пришлось потратить несколько лет. Против быстрого и маневренного противника, который запросто мог оказаться за спиной, у Мукура было немного шансов, и все же они были. Он слишком явно поддавался. От удара разноглазый остался лежать и драматически вещать: «Убей меня!» Приподняв голову, сказал он с печальной улыбкой: «Если я буду пойман мафией, я предпочел бы умереть». Я закрыла лицо руками, чтобы не было видно выражения лица. Превратить всю эту печальную ситуацию в фарс, это надо уметь. Ацуна все принял за чистую монету и отвернулся. «Я не могу этого сделать. Как опрометчиво. Знаешь, я бы мог тебя ударить в спину», задумчиво изрек Ракуда. «И я это сделаю, будь уверен». «Да, сделаю», кивнул он сам себе. «Потому что это слишком жалко, потерять путь, который буквально только что нашел. «Не понимаю, о чем ты?» – ответил Цуна, все-таки послушав голос разума и повернувшись лицом к врагу. «Просто сдайся, все уже закончилось. Как я понял, все зависит от тебя, Аркабалина», – повернул голову Ракуда в сторону Реборна, продолжая при этом лежать на полу. «Ты все разрушишь, если проронишь хоть слово о девочке, что сидит вон там, а она мне кое-что пообещала. Я этого не сделаю по собственным причинам», — ответил репетитор. Ракуда на это только хмыкнул и уже расслабленно растянулся на порушенном дракой полу. С расслабленной улыбкой он протянул: «Я проиграл сегодня, но победа будет за мной. Запомни это, Савада Цунаиши». Пламя на лбу братца уменьшалось, пока вовсе не рассеялось и не исчезло. Тут же, через секунду, Цуна обхватил себя руками и заорал, как от неимоверной боли: «Мое тело, все мышцы сводит». Цуна бился на полу от боли, пока не потерял сознание. Аркабалина спокойно наблюдал за этим, а потом произнес, показывая, где собака зарыта: «Режим пули упрека сильно злоупотребляет телом, нагрузка на организм потом оборачивается болью. Медицинская группа скоро прибудет, у нас первоклассные врачи, они позаботятся о всех раненых. Интересно, медицинская группа прямо из Италии добираться будет, и ждать ее не меньше, чем через время перелета, или все же медики уже тут, где-то рядом с Виндичи?» «Как я и думала, Реборн отлично знаком с побочным эффектом усиленной пули. Да и вообще, кто поверит в то, что хамелеон создал вещи? Леон просто принес уже изготовленные кем-то предметы. Это просто физически невозможно создать сразу металл и кожу, не говоря уже про то, чтобы придать им определенную форму. Что уж говорить о символике Ван Голы, хамелеон-то и читать не умеет, чтобы выгравировать такое. Можешь мне довериться, Акира, никто не узнает, что сегодня на самом деле произошло». Лишних ушей тут уже не было. Бьянки до сих пор не пришла в себя, видимо, слишком много крови потеряла. Фуута лежал без сознания. Разве что Рёхи, который переместился в сторону Кёи, донимал того расспросами, на что Хибари сердито хмурился и требовал отстать по-хорошему. Но и эти двое притихли. «Почему ты вдруг так резко переменил свое решение?» — с подозрением уточнила я. «Так делал первый Ван Гола, принимал всех, кто ему понравится. Я думаю, ты справишься с ролью босса Ван Голы. Возможно, просто еще не пришло время. Если ты так на самом деле думаешь, то почему сохранишь все в тайне? Мне все еще не верилось. Я же сказал, я на твоей стороне. Ты будешь продолжать бороться. Думаю, так и должно быть, чтобы раскрыть весь твой потенциал. Почему? Не могла я успокоиться. Если ты однажды признаешь очевидное и заберешь титул», — обратился ко мне Реборн, — «мой контракт будет прерван. Но я все равно к тому моменту получу то, ради чего его брал». «Кто такой Реборн?» «Всего лишь киллер, пусть и лучший. Прислушается ли к его слову верхушка Ван Голы? Сильно сомневаюсь. Даже если бы целью всей моей жизни было стать боссом Ван Голы, я еще слишком мала и неопытна, чтобы действительно руководить огромной организацией. Я стану марионеткой в чужих руках, ничуть не лучше, чем та судьба, которую мне готовит. От его помощи мне ни тепло, ни холодно, разве что он сделает мне одолжение и не будет вмешиваться. А ведь именно это, похоже, Аркабалина и собирается сделать. То есть ничего, не помогать, не мешать, вытянуть из репетитора больше вряд ли было возможно. По крайней мере, не сейчас. Он и так сказал довольно много, как для себя. «Как ты сказал, возможно, просто еще не пришло время», — сказала я. «Мы продолжим, будто ни в чем не бывало, как хочешь». Мы оба замолчали, меряясь взглядами. Затем Реборн перевел внимание на Ракуда, и в тот же момент я нахмурилась, ощутив приближение той страшной силы. «Стой на месте, я их вызвал, они заберут заключенных и уйдут». Я опустила глаза вниз, на Реборна, который наставил на меня пистолет. Щелкнул другой предохранитель на пистолете. «Не наставляй на босса оружие», — произнес с вызовом Конрад, который явно осмелел после этого разговора, ведь в прошлый раз он всерьез опасался Реборна. Одновременно с этим дверь бесшумно распахнулась, впуская загадочные высокие фигуры в теплых черных плащах и английских цилиндрах. Их лиц было не разглядеть за белыми бинтами, даже шею закрывали белые платки. Зазвенели цепи, и на шее прикрывшего глаза Мукура застегнулся массивный стальной ошейник, поводок от которого держал один из тюремщиков. Двое других тащили за собой на таких же поводках Кинаичи Кусу. Рыжий глазами наблюдал за тюремщиками и, судя по его лицу, он готов был помереть от страха на месте. Репетитор тоже следил за действиями Виндичи, но оружие и не думал убрать. Тем не менее, Конрад с Реборном продолжали так стоять, пока виндичи перемещались к двери и совсем не исчезли из поля моей чувствительности к пламени. «Они ушли, Реборн», — сказала я с нажимом. Два быстрых выстрела разорвали тишину. Рыжий припал к полу, выставив при этом руки. Он сжал зубы от боли. На его ноге я заметила кровавое пятно, стремительно расползавшееся по штанине выше колена. Реборн чуть сместился. Очевидно, выстрел Конрада прошел в молоко. Это за то, что направил на меня оружие. «Я ведь предупреждал», — сказал Реборн. Рыжий с ненавистью смотрел на репетитора из-под лобья одним глазом, упрямо сжимал губы крепко, до синяков, схватил меня за щиколотку. Только боли я почти не чувствовала на фоне закипающей крови. Ощущение, словно вместо крови движется раскаленная лава, и воздух вдруг разом потяжелел. Помещение быстро затапливало другое пламя. Вытесняя мое, оно будто говорило: «Остановись». Я обернулась назад, взглянув на Хибари, тело которого светилось аурой фиолетового пламени. Он тоже готов был совершенно слететь с катушек. От состояния берсеркера его отделяло совсем немного. Даже Рёхи, который явно не понимал, за что тут ведется война, поднял перебинтованные кулаки. Я выдохнула, пытаясь взять себя в руки. Не хочу становиться спусковым крючком. Ответственность на мне. Сорвется Хибари, я не смогу остановить его клан. Конрада убьют. Что будет с Сосаговыми? Сложно представить, но явно ничего хорошего. Снова взглянув в маленькие черные глазки на кукольном теле Аркабалина, я поняла, что он может вполне меня шантажировать, и от этого к горлу подкатывала ощутимая волна тошнотворной злости. Он посмел напомнить Рыжему, кто тут главный, показать, что он всего лишь охрана и кто может указывать ему, что делать. Посмей он сейчас выстрелить в Кёю, ему бы это удалось без последствий. Он знает, клан Хибари может сделать даже хуже, стоит Реборну только намек дать, что Кёя нарушил приказ. «Я выстрелю еще раз, если ты не уберешь оружие», — предупредил репетитор. Конрад выронил пистолет, признавая, что Реборн будет быстрее. Рыжий был настолько бледным, что стекавшие капли пота было отчетливо видно на его лице. Но тут сразу же повалила толпа народу в белых халатах, которая волочила по полу тележки для раненых. «Медицинская группа прибыла», — повторил невозмутимо Реборн. «Всем раненым будет оказана квалифицированная помощь». Комментарий к глава 39. «У нас тут очень-очень добрый Азазель от Сайказе, https://vk.com/vallu461373898.2 и ми-ми-ми, мигуми, от хифи мая https://amina.psom.cetsriativicenterus погиблок еще одна зарисовочка для фанфика пламя моей души Е8 рьет R20пукс 8 в пипвзил бгбак 7, минутка ракуда мукура, это он, http://samlipruing.de дневная с пламя моей души 2 и в Т67 недр 4 йод пг, а это тоже он, http://samlipruing.de дневная с пламя моей души 2 Q7 ZR 3 ТВТЛК йод пг. Глава 40. Комментарий к глава 40. Забавный кроссовер http://aminaopssom.p79anf4. Подскажите кто-нибудь Канди, как этим пользоваться XD. Если вы уже заметили, тут появилась бета, которая работает над исправлением опечаток. Герой невидимого фронта неустанно бдит. С наступающим всех. Пробуждение было неприятным. Мне снились кошмары, в которых лежало изломанное тело Мукура. Оно сменялось на израненного Кёю, а потом на Ламба, в котором после взрывов узнаваемым оставался только пятнистый костюм да кудряшки, слипшиеся от крови. Затем появлялся Рёхи, лицо которого заплыло от кровоподтеков, и просил меня объяснить, что происходит. После него почему-то Ямамото, который говорил, что у него все хорошо, но из груди у него торчал трезубец. Будто того мало, у ног стоял на одном колене Конрад, тело которого прошила пулеметная очередь, а он продолжал держать меня за руку и шептать, повторяясь: «Босс-босс», будто я могла что-то сделать и чем-то ему помочь. За его спиной были другие люди, лица которых я не могла разглядеть. Самые разные люди, которые от меня чего-то хотели и преследовали, несмотря на раны и крики боли товарищей. Открыв глаза, я еще долго лежала в кровати, рассматривая потолок. На душе было как-то неспокойно и горько. Виной тому не только ночной сон, который плавно перетек в дневной, вследствие чего за окном солнце в самом зените. Все закончилось. Но Цуна мне не поверил тогда. Отверг все услышанное, даже забыл про слова Реборна об Азазеле и мои слова про репетитора не оценил по достоинству. Хотя на самом деле забыл ли? Вряд ли. Он будет долго собираться с мыслями, но все-таки задаст мне вопрос позже. Я его знаю. А пока что я не собираюсь ничего делать. Если братцу все разжевывать и в рот засовывать, не позволяя самому думать, он так никогда и не повзрослеет. Мукура вернется, как и обещал, и, очень вероятно, братец набьет на нем еще не одну шишку. Тем вечером все закончилось довольно быстро. Раненые были закреплены на лежанках, некоторые насильно, и укачаны в больницу. На моем теле были максимум ушибы, которые ускоренно заживали под остатками пламени Киока. Солнце уже зашло, окрашивая все вокруг в серые тона. Я сидела на ребристых ступеньках у старого кинотеатра в парке Кокуё. Реборн стоял в паре метров справа, смотря в ту же сторону, вслед собирающимся медикам. Я чувствовала, что он что-то скажет, потому просто устало ждала, внутренне не желая ничего слышать. Это было опрометчиво. «Идти сюда», — сказал он. «Я думал, ты заметила слежку и после этого не рискнешь сюда сунуться. А смысл скрывать, если ты все знал?» Флегматично поинтересовалась, скосив на него глаза. Кёю было не остановить, я с самого начала это поняла, поэтому вызвалась идти за ним следом. «Возможно, возьми он меня с собой изначально, а не выруби у себя в кабинете», то я бы остановила Ракуда и Хибари не был бы избит. Тогда бы я скинула всю ответственность за победу над ним на невредимого Кёю. Все бы поверили. План бы это искорежило, но, думаю, не настолько сильно, чтобы Реборн не смог выкрутиться, и спектакль был бы сыгран лишь с небольшими поправками. Тогда бы никаких проблем бы не возникло, кроме вопросов у Реборна, на которые я вполне тогда могла не отвечать. А вот если бы я наплевала на все и не пошла, ведь знала же, что это очередное испытание от Аркабалина. Но новоявленная банда оказалась опасной, и я пошла, понимая, что что-то все-таки случилось, если даже безучастный ко всему источник силы дал сигнал. И все же, возможно, так было бы лучше. Кёю бы освободили из плена, он бы проникся, и отношения между ним и Цунай стали отличаться от Тузика и Грелки. Разве не этого я изначально хотела? А может быть, не так? Я бы позже рассказала про эту подставу с Сакурой, да Кёя бы сам догадался рано или поздно, не дурак же, в самом деле. Тогда бы все его естество засопротивлялось сильнее. Он бы стал ненавидеть не только Цуну, а всех, буквально всех, даже тех, кто не имел к этому происшествию с Сакурой Курой или парком какую никакого отношения, но так или иначе связан с этой историей. Его обида и гнев ничуть бы не уменьшались с каждым прожитым годом. Месть холодная, а Кёя умеет терпеть, хотя и не любит это делать. Цуна забудет об этом скоро. Да он вообще вряд ли обратил на это должное внимание и очень удивился бы, когда Хибари, как и хотел, освободившись от надзора своего клана, пришел и реально забил братца до смерти. Потому что раны, оставленные Кёе, очень глубокие, и меня это тоже сильно беспокоит. Он не такой эмоциональный, как многие, он молчит, и это самое опасное. Мы ведь решили все, что еще, выдохнула, не дождавшись от репетитора продолжения, и надеясь, что это все. По-хорошему, я должен пойти сейчас в больницу и написать там отчет. Я заледенела от его слов, которые даже не звучали как угроза. Очевидно, заметив мою реакцию, он продолжил. Я сказал, что никто не узнает о том, что сегодня произошло, и это так. Но факты, которые наблюдал не один я, и все то, что произошло за пределами кинотеатра, не скрыть. Если с твоим альтер-эго что-то еще связано, скажи мне об этом сейчас, потому что я должен все отразить в отчете. Мне хотелось придушить, пристрелить и утопить его, потому что с его прибытием все полетело наперекосяк, потому что из-за него все это происходит, потому что от него веет опасностью, и я с этим пока что не могу справиться, потому что мои глаза меня обманывают. Передо мной не беспомощный коротышка с забавным хамелеоном. Ничего такого, выдавила из себя я, наконец. Единственное событие, где Азазель ярко засиял, ты знаешь, тогда, когда похитили Цуну, чтобы выманить меня. Про клан Хибари я решила не говорить. Отец Кёи не слышал ничего про Азазеля, лишь встретился лично, но если услышит, узнает. Будет мне это чем-то грозить? Возможно. Но история Азазеля не должна так далеко уйти, по крайней мере, пока я в Намиморе. А потом? Потом посмотрим, кто кого. Тогда я сопоставлю факты, безразлично заключила Аркабалина, с чего-то ожидая моей реакции на свои действия. Нельзя как-то обойти Азазеля стороной. Пришел и ушел, дело с концом, нахмурилась я, решив все-таки попробовать убедить его не делать мне лишних проблем. Мое альтер-эго, как ты выразился, сейчас редко появляется. Парни занимаются всеми делами самостоятельно. Мне это перестало быть интересным уже давно. Стало быть, тебе стало скучно, хмыкнул репетитор, как мне показалось, насмешливо и снисходительно. Да, скучно, не стал отрицать. После появления Кё и даже поддерживать порядок в городе перестало быть столь интересным и необходимым. А еще он мне стал отличным спарринг-партнером. Настолько отличным, что я не знала, куда от этих спаррингов деться. Но Реборну этого знать не обязательно. Я должен дать достоверную подтвержденную информацию. На тебя указывают слишком много фактов. Я сам сделал все, чтобы раскрыть Азазеля, и оставил немало следов. Вздохнув, я попыталась успокоиться. Нахождение Аркабалина в радиусе видимости сейчас просто выводило из себя. Реборн этого не мог не заметить, но игнорировал это. Значит, Азазель не мог пропасть с радаров? Да, понятно, что Реборн до этого строчил отчеты, так что пытаться скрыть личность Азазеля – вариант на дурака. Таковых в мафии нет. Хм, как отреагирует отец, при условии, что он еще жив, на то, что его умница-дочка, принцесса в сорочке, собрала банду бандитов и успешно держит половину города, при том, что вторую половину держит в ежовых рукавицах Хибари, и мы с ним до сих пор не перегрызлись. Так, а вот выход на Кёю уже опасен, так как при более наблюдательной слежке раскопают и реальное положение с хранителями. Мы же с Кёей как бы встречаемся, протянула я и была тут же перебита. Я уже сообщил, что это не так, эти чувства односторонние и в любой момент могут у тебя пройти. Значит так, слегка раздраженно начала, тут же выдохнула и сделала тон намеренно флегматичным. Цвет моих глаз не секрет, просто я слишком давно ношу линзы. Моя банда, это те четверо. Они хотели объединиться с Ракудом Укура против Хибари, но проиграли и вынуждены были уйти, поджав хвосты. Этого достаточно, уверенно, уточнил Реборн с пониманием и спросил, будто желая удостовериться в том, что я действительно понимаю последствия. Что будет с ними за то, что они использовали и бросили сестру 10-го Ванголы? Ничего. Максимум, их разгонит по другим городам. Но это вряд ли. Слишком мелко для Ванголы убирать их, хмыкнула Аркабалина, самостоятельно продолжив мою идею. В планы Ракуда Мукура это не входило, и он взял в плен кровь Ванголы, чтобы выманить Цуну. Он замолчал ненадолго, ожидая очередных гениальных идей. Не знаю, чего он ждал, что я ему на коленке распишу крутой план и по ходу дела посвящу его во все свои дела, что совершу какое-то чудо. Неплохо, вынес вердикт Реборн после паузы. Ты сможешь отвести подозрения от себя и своей семьи с минимальными потерями. Еще одно, я перевела на него взгляд, в ожидании продолжения, разберись с Хибари, иначе это придется сделать мне. Хм, это угроза? Не похоже, пусть и звучит не очень. Облако очень своевольно и не терпит надзора, но что-то не так, пояснил свою мысль Аркабалина. Будет проще, если ты разберешься с этим, чем буду вникать я. Лучше сделай это до того, как начались проблемы. Знаю, просто кивнула. Увидимся позже, кивнул он, придержав козырек шляпы, и спрыгнул со ступеней, рысью направившись догонять медиков. Настроение после того было паршивым настолько, что я отправилась на прогулку по городу и даже сорвала злость на нескольких попавшихся хулиганах. Их легко отличить от обычных школьников или совершеннолетних, только недавно закончивших школу. Только это была плохая идея, так как я плохо соизмеряла силу на тот момент, поэтому прогулка закончилась быстро. Затем я пришла на базу Азазеля, предупредила лидеров Альянса о надвигающихся проблемах, но в подробности произошедшего не вникала. Ребята были уставшие и побитые. Они со стойкостью приняли новости, но, кажется, это никого не остановило. Мне обещали докладывать обо всех происшествиях и собираться на базе. Хотя, может быть, мне не посмели возразить, потому что я была без цветных линз, и прогулка по городу утихомирила меня совсем немного. Кира-чан, я сделала бента для Цукуна. Отнесешь его в больницу, я потом к нему схожу. После обеда, сказала Нана за завтраком. Хорошо, ты не видела Реборна? Репетитора я не видела с тех пор, как вчера поздно вечером пробралась домой. Правда, я сразу завалилась спать и не знаю, заходил ли он. Нет, думаю, он отправился куда-то по своим делам. Нана, как я узнала, думала, что Цуна с остальными стал жертвой банды, которая устраивала налеты, но полиция совсем разобралась. Я так понимаю, ей позвонили из больницы и, как ни странно, она не сорвалась в полночь дежурить под палатой сына, а спокойно собралась его проведать утром. Хотя, может, и сорвалась. Я ведь сразу заснула. Я хотела купить фруктов, но Нана привлекла меня к приготовлению бента для Хибари, когда узнала, что Кёя тоже в больнице. Лучше бы я молчала, ведь Нана считала, что между нами что-то есть. В середине процесса на кухню спустился проснувшийся Ламба. Пришлось на время переложить готовку на Нану, а самой быстро набросать ему что-то на завтрак. Хотя самое удивительное меня ждало позже. «Боаос! Боаос!» Я замерла, думая, что мне послышалось. Но, посмотрев на Нану и Ламба, поняла, что они тоже это слышали. Он ведь должен быть в больнице. Выбежав на улицу прямо в носках, я увидела Конрада у ворот, который стоял на костылях и, увидев меня, оскалился. «Доброе утро, босс!» Он так делал каждое утро после того, как я разрешила ходить со мной. Приходил пораньше, ждал, пока я выйду, и провожал по пути в школу. Видимо, пулевое ранение ноги для него не было достаточным оправданием для смены привычек. Рыжий вдруг зажал один костыль локтем и замахал рукой. «Босс, а нож тебе зачем?» Я успокоилась и опустила кухонный инструмент, который едва не превратился в предмет, проходящий по делу убийства. «Тебя что, уже отпустили?» — спросила, открывая калитку. «Не, я сбежал. Они уже хотели перевести меня на домашнее лечение, я просто не стал ждать». Снова замахал он рукой. Я ему ни капли не поверила. «Сбежал, как пить дать. Кира-чан, это твой друг?» — донесся мне в спину голос Наны, которая вышла на крыльцо. «Да, помнишь, мы его встретили на отдыхе?» — обернулась я. «Он решил переехать к нам в город. Он страшный», — сказал Ламба и выбежал во двор, загородив меня по коленке. «Не подходи, у Ламбасана есть оружие. Ламбасан — элитный киллер». Конрад скептически смотрел на ребенка, который все-таки достал свои гранаты. «Ламба, я же сказала, он, друг, убери их. А ты», — посмотрела я на Рыжего, — «заходи, раз пришел, тебе вредно много стоять». Оставив Конрада на диване в гостиной, мы с Наной вернулись на кухню. Меня немного беспокоило то, что Ламба продолжал крутиться вокруг Рыжего, но я надеялась на благоразумие Конрада, которое тот иногда демонстрировал. Нана тем временем пыталась меня расспросить о новом знакомом. Рыжий потом попытался отобрать у меня сумки с бента, а затем и с фруктами, но тут уж я встала ежом. Конрад вел себя вызывающе, как обычно, с первого взгляда, не давая поводов беспокоиться о том, как произошедшее повлияло на него. «Черт, второй раз в него стреляют, а я ощущаю себя настолько беспомощной, что аж зубы сводит. Он словно живое напоминание. Приходится напоминать себе, что вина не на нем. Говорить об этом не хотелось. Рыжему, видимо, тоже, и он делал вид, что ничего не произошло. А это почти правда. Когда мы добрались до больницы, я насильно передала Рыжего на руки врачам. Те угрожали его привязать ремнями к койке, если он не прекратит вырываться, что я поддержала, а сама пошла раздавать подарки, как Дед Мороз. Первым я посетила братца Рёхия, Такиши и Гакудеру, которые лежали в одной палате. Не зря я на подрывника еще взяла фруктов, было бы не очень удобно. Дайцуна бы поделился с ним. Сам братец ничего не сказал, видимо, решив просто забыть про слова Реборна обо мне. А может быть, не знал, как реагировать. С Рёхием беседу пришлось отложить до его выздоровления, так как этого явно не следовало делать при всех, но боксер был энергичен, как всегда. Не было видно, чтобы его как-то тревожило произошедшее и увиденное. Не знаю, что там ему сказал Рыжий, но с виду ничего не поменялось. Я смогла облегченно выдохнуть, ведь переживала, что такое отразится на нем. Мне было жаль, что Рёхию пришлось в этом всем поучаствовать из-за меня. С виду же и вправду все в порядке. Пустые несерьезные разговоры, ругающиеся между собой парни, Ямамото, который с шутками их подначивает, и Цуна, который безрезультатно пытается всех разнять. Потом я зашла к Бьянке, которая пугала своих соседок по палате. У нее я не задержалась надолго. У нас было не так уж много общих тем для разговора, да и само мое посещение было лишь данью вежливости. Фуоту я увидела в коридоре, выглядывающего из-за дверей палаты. Заметив меня, он спрятался обратно. Зайдя внутрь, поставила пакет с фруктами на тумбочку, отметив, что в палате все остальные койки пустые. Придвинула стул к кровати, на которой сидел мальчик, поджав к себе коленки. «Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти из-за нас. Я думал, ты будешь злиться», — сказал, выглядывая из-за коленок, будто мог за ними спрятаться. «Ракуда Мукура поймал меня и забрал рейтинги. Я отказался говорить что-либо про 10-го в Анголу. Я знал, что рано или поздно такое произойдет. На меня ведь многие охотятся. Ты тоже знала, что я принесу проблемы. Голос его был глух, так как говорил мальчик, закрыв рот рукавом больничной пижамы. Даже проспав кучу времени, Фуута все еще выглядел изможденным. Я не была уверена, что ты действительно на нашей стороне. Зато теперь я знаю, что на тебя можно положиться. Ты меня ненавидишь, упрямо зажмурился. Ведь благодаря мне все это и произошло. Цуна же сказал, что ты не виноват. Спокойно пожала плечами в противовес все более взволнованному тону Фуута. Это правда. Фуута лишь маленький винтик в механизме, который был запущен в парке Какуё. Мукура надо было дать информацию и не только напрямую, иначе вся подноготная бы вылезла наружу. Я не знаю, давались ли мальчику какие-то приказы, но, в любом случае, его просто разыграли в этой партии. «А ты что скажешь?» – осторожно поинтересовался Фуута, внимательно следя за моим лицом. «Я скажу то же самое», – так же спокойно произнесла, хотя, вероятно, следовало представить, как в данном случае повел бы себя тот же братец, и проявить в эмоциях поддержку. «В общем-то, я тоже виновата, что сразу не вытащила тебя оттуда. Не сделала этого, хотя могла. Ты должен меня понять. Иногда вещи просто должны произойти. После них обязательно что-то изменится». Мы снова помолчали. «Понимаю, что я не сильна в подобных разговорах. Вероятно, тут не требовалось глубокого смысла. Проще было просто сказать, я тебя ни в чем не виню, но я по-другому не могла. Я теперь не рейтинговый Фуута», — сказал мальчик. «Я теперь могу жить, как все. Цунани не откажет, и я смогу остаться». Хитрец невольно усмехнулась, понимая, что неглупый человек растет. Как ни странно, Акира не на первом месте среди мафиози, которым можно доверять, — продолжил Фуута, подняв на меня глаза. «Поэтому я хочу доверить тебе секрет. Я рейтинговый мальчик только для Ванголы, для остальных мои способности пропали. Но что, если Цуна не спросит? Я должен соврать боссу, я нарушу закон». Я вновь усмехнулась. Как же вовремя я попала к нему. Фуута еще колеблется, он напуган, он не знает, что ему делать в подобной нестандартной ситуации. Цуна как бы его босс, ведь его отправили к нему на присмотр. Цуна должен быть для него на первом месте, но Цуне он должен будет соврать, как и всем остальным, ведь реальная власть не в руках 14-летнего братца. «Цуна не спросит», — уверенно произнесла. «Он узнает через много лет, а потом все равно простит. А ты ведь его консильери». Я едва не засмеялась. «Первый помощник, самое близкое доверенное лицо босса семьи, к мнению которого босс прислушается, уж это я знала». Но я не засмеялась, а через секунду мелькнула мысль, что у меня была мысль стать серым кардиналом. Один из вариантов. По крайней мере, самый лучший для сегодняшнего дня. Если мне удастся доказать, что я чего-то стою, то это уже большая победа. А потом уже можно замахнуться дальше. Я получу опыт, смогу разобраться в структуре, помогу братцу не подохнуть в первое время. Везде плюсы. За верность я всегда тебя прикрою. Тогда можно я буду звать тебя Кираники? Буквально расцвел Фуута. Ну вот, серьезные разговоры закончились, и началась детская болтовня. Быстро же ты пришел в себя, возмутилась я, а потом все же позволила эту детскую прихоть. Можно, а забрать твой замок в героях, вот это уже слишком, фыркнула. Второй по характеристикам, не унимался он, кивнула, отрывая от сердца нежно возвращенное. Я даже научу тебя обыгрывать Цуну на приставке, важно пообещала. Мальчик широко заулыбался. Я улыбнулась в ответ, взъерошив ему волосы. Палату Хибари я оставила напоследок. Конечно, у него было индивидуальное помещение без раздражающих соседей и две подушки, на которых он лежал полусидя. Как я знала, Шамал передал лекарство против собственноручно изобретенной болезни, и Хибари теперь мог снова любоваться Сакурой. Жаль только, это все равно не будет так, как прежде. Кёя молча провожал меня взглядом, пока я подошла к кровати и придвинула табуретку. «Ну», — вздохнула я, — «что-то озвучивать мне нет смысла, ты и сам все про себя знаешь. Карточку я твою побоялась открыть, мне хватило оценить ее толщину. Я тебе бента принесла». Хибари вроде бы даже как-то расслабился, совсем немного, только повисшая в воздухе угнетающая недоговоренность и не думала исчезать. «Это странно. Киоко уже делает новые мази. Думаю, она сможет зайти к тебе вечером после школы. Нет необходимости». Ванголла направила людей, обладающих необходимыми навыками и знаниями. Они быстро поставят всех на ноги. Ориентировочно, через 2-3 недели я уже смогу выйти отсюда. Как всегда, холодно, даже слишком, и смотрит мимо меня. Знаю, что ты хочешь взыскать с меня наказание за тот мой некрасивый поступок. Когда выйдешь отсюда, сможешь спокойно его на меня наложить, я сопротивляться не буду. Не будешь? — переспросил, резко переведя взгляд мне в лицо, и с подозрением уставился. Не буду, — кивнула. Понимаю, заслужила, но по-другому поступить я не могла. По крайней мере, ты жив и скоро встанешь на ноги. Я смотрела в эти серые глаза и понимала, что совершенный мной, холодный расчет, не более. Настолько холодный, что эмоциям там не место. Все просто. Если Хибари умрет, я лишусь сильной поддержки. Я сделала все, чтобы этого не допустить. Если придется за это отхватить в ответ, то это небольшая цена. Только почему он выглядит удивленным? Кёя не спешил замахиваться и просто смотрел, думая о чем-то своем. Даже без агрессии, что вдвойне странно. Что не так? — вздохнула я обреченно. Ты хотел меня чем-то ударить там, а теперь ведешь себя как ни в чем не бывало. Нам не о чем говорить. Я провалился, — едва слышно произнес, резко повернув лицо к открытому окну. Прошло минуты две, а я так и не поняла, о чем он и куда он там упал, потому просто вопросительно подняла брови и попросила: уточни, пожалуйста. Я проиграл. Его губы, кажется, едва шевелились. Я оказался недостоин, слишком слаб. Тебе нравится, когда я это повторяю? В его голосе проявились незнакомые мне ранее интонации. Похоже на то, будто он выдавливает все из себя с болью, вырывает эти слова, сцепив зубы. И вместе с тем с вызовом, будто желает, чтобы я сейчас начала тыкать в рану солью. Это что, прощание? Он думает, что я сейчас, встав в пафосную позу, скажу, что я ошиблась, выбрав его, он недостоин быть в союзе со мной, и уйду, хлопнув дверью. В горле ощутимо пересохло. Его лицо оставалось таким же каменным, как и раньше. Думая, что так все закончится, он все прошедшее время был рядом в какую. Слушай, Кёя, — выдохнула я, сообразив, что к чему. Я, конечно, не в восторге от того, что ты долбанул меня головой, но, впрочем, ничего нового. И я уже вернула тот должок, и ты тоже. Запомни, ты — сильное облако. Мое облако, — признала, внутренне сжавшись от предчувствия того, как он на это может отреагировать, и все равно продолжила. Этот проигрыш не убедит меня в обратном. Вся ситуация там была спланирована, и я знала об этом, но не смогла предугадать случившегося. Провал тут только мой. Кёя так долго молчал и сидел, не двигаясь, что я уже успела раз 10 помереть в ожидании удара. Его пальцы сжались, скомкав одеяло. Он повернулся очень медленно, резко схватил за воротник рубашки, потянул чуть на себя, заставив наклониться. Приблизился, что я почувствовала его учащенное дыхание ухом, а затем, когда я была готова к чему угодно, произнес тихо, но четко: ты пыталась меня остановить. Стань сильнее, чтобы в следующий раз сделать это наверняка, потому что мое обещание в силе, Савада. Я, находившаяся до этого на грани инфаркта, почувствовала, как источник на затылке вновь пришел в норму, засияв куда сильнее. Все-таки все взаимосвязано. Причина, по которой источник на затылке притих, не в физическом состоянии Хибари. Самой сложно поверить, но со всех сторон сильный, трудолюбивый и настойчивый Кёя считал себя недостаточно идеальным. Как же я раньше не поняла? У Кёи, как и у всех, было слабое место. Как ни странно, этим уязвимым местом, тем, что его задевает, оказалась собственная неидеальность и недостижимость идеала, которую он приравнивал к слабости. Его шпыняли за слабость в собственной семье едва ли не с рождения. Поэтому малейший намек, и он будет рвать зубами. В конце концов, он поставил себе за жизненную цель стать самым лучшим, болезненно и агрессивно реагируя на неудачи. Господи, на что я только что подписалась, и на что я хочу подписаться вновь. Хочу, чтобы ты знал, Кёя, я ценю умение настоять на своем, несмотря на мнение окружающих. В следующий раз прав можешь оказаться ты, поэтому мне и нужен человек, который не даст мне слишком зазнаваться. Хорошо, я возьму на себя эту обязанность, — выдохнул он странным тоном, тем самым заставив меня напрячься. Я не сдержала вскрика, скорее от неожиданности, но и от боли тоже. Он укусил меня, прямо в мягкую часть между плечом и шеей. Что это, мать вашу, было? Хибари все-таки выпрямился, сев ровно. Зачем? — спросила, поджав губы. Не столько больно, хотя это тоже, сколько обидно. Тёя явно перегнул палку с этим. Ладно, он меня гоняет в хвост и в гриву, когда я косячу или ленюсь, но такой его выбор мне не нравится. Хорошо, что ты решил что-то поменять и перестать меня пытаться побить до синяков, но это не лучшее решение, выдохнула, приложив руку к укусу и с недовольством отметив выступившие капли теплой крови. Хибари смотрел теперь с досадой. Кажется, сам уже понял, что это не то, и этот косяк точно его. В открытое окно залетела щебечущая желтая птичка. Она села на кровать Хибари и, совершенно не боясь людей, запрыгала по одеялу, пока Кёя не погладил ее пальцем. «Когда ты только успел?» – спросила, узнав принадлежность желтого комка перьев к птичнику. «Мне нечем было заняться», – самодовольно ухмыльнулся он и, дождавшись, когда птичка запрыгнет к нему на палец, поднес его ближе ко мне. «Нравится, я предпочитаю зверюшек покрупнее», – пожала плечами, поднимаясь на ноги, и бросила. «Мне нужно обработать рану». Фуута вскоре отправился в младшую школу. «Да». Прямо посреди учебного года. Но раньше ему это было недоступно из-за постоянной погони мафии за его способностями. Хотя сам мальчик был в восторге, конечно, сразу же начались проблемы. Скромный, тихий мальчик, который никогда не общался с одногодками и по привычке предпочитал оставаться незамеченным, стал объектом издевательств и насмешек. Спустя неделю, вернувшийся домой вместе с Цуной, Реборн погнал братца разобраться с обидчиками члена своей семьи. На следующий день учитель младшей школы позвонил домой и попросил все-таки явиться родителей или опекунов Фуауты в школу. Цуну он таковым отказался считать, но братец и тянул максимум на старшего брата. «Я не хочу больше туда идти», — заныл Цуна. «Это навевает мне плохие воспоминания. Кира, сходи ты, твоя очередь». И мне, в общем, пришлось идти выслушивать все претензии. Не Нану же просить, в самом деле, она и так возится с кучей детей и проживальцев в доме каждый день. В учительской удивились, когда вместо взрослого появилась девочка, которая на вид ничем не отличалась от шестиклассников младшей школы. На самом деле я и по годам недалеко ушла, попытались выставить, но я твердо стояла на своем, требуя прояснить ситуацию. Оказалось, Фуута банально подрался. Ну, как подрался, просто потолкали мальчишки друг друга, и Фуута порвал другому мальчику ранец. Это мне объяснили учительница и мамаша какого-то мальчишки, которая пришла сюда же, в учительскую, требовать компенсации. По ее словам, Фуута напал на ее сына и избил его, в доказательство она приводила синяки и ссадины. Но кто-кто, а Фуута был самым спокойным и благонадежным из детей в нашем доме. Был бы на его месте Ламба, который тоже вскоре должен пойти в школу, я бы поверила. «Давайте пойдем посмотрим, что там за раны, и выслушаем самих мальчиков», — предложила я. Дама хотела было снова начать на меня орать, но учителя в учительской приняли предложение, и одна, как я поняла, их классный руководитель, проводила нас. «Хорошо, а то у меня от этой мамочки мигрень начинается». В это время у детей был урок на свежем воздухе. Они сидели под тенью деревьев у школы и рисовали. Точнее, пытались. Потому что я издалека услышала знакомые крики и увидела одного рыжего. Вот так ему надо было, понял. Кулак крепче сжимай. И вообще, если прижмут толпой, лучше в кулаке что-то зажми. Без разницы, камень, ключи, да что угодно. Я тебе покажу, куда бить, чтоб наверняка. Две женщины поспешили к месту события и накинулись на рыжего, спрашивая, кто он такой и что он делает с бедными детьми. «А ты, что ли, мамаша этого щенка?» — рявкнул рыжий, и женщины разом присмирели, прекратив галдеж. «В следующий раз, я сам его выпарю, если не можешь воспитать». «Да что ты себе позволяешь?» — рискнула эта дама возразить. «Я подам в суд на школу. Мой старший сын состоит в дисциплинарном комитете». Видимо, эта угроза должна была всех впечатлить, но рыжий был не впечатлительным малым. Зато учительница пискнула и испуганно сжалась. «Да мне плевать», — заорал на нее рыжий сверху. «Пожалуйста, успокойтесь и покиньте школу», — неуверенно попросила его классная руководительница, которая оказалась зажата меж двух огней. «Да черта с два, из-за вас боссу пришлось идти сюда». Будто участников в этом балагане было до этого момента мало, дама зачастила. «Кента-кун, Кента-кун». К нам быстрым шагом приближался высокий статный парень с характерной прической и одеждой, который сошел бы за ученика старшей школы. Хотя, наверное, он им и был. Что сказать, дисциплинарный комитет стал угрозой даже больше, чем суд и полиция вместе взятые. Ее младший давно уже стоял за мамой, а Фуута вообще где-то спрятался, как всегда, незаметно. Пора было прекращать цирк. Рядом не было чего-то тяжелого или метательного, только моя сумка с тетрадками и учебниками. Ею рыжий получил не сильно по голове. После наложения швов его вскоре прекратили лечить пламенем, поэтому он долго выздоравливал, но Киока помогла ему быстрее залечить рану, и теперь за мои пострадавшие ушные перепонки он мог получать снова. «Не шуми, ей, бэ-босс», выдохнул рыжий возмущенно, но уже гораздо тише. Тут-то меня узнал и старший сын, который тоже обладал далеко не тихим и тонким голоском. «Савада-сан», заорал он, стоя в метре от меня, «что вы здесь делаете? Прекратите себя глупо вести, вокруг вас дети». «Фуута», позвала я, осматривая окрестные деревья. «Если ты здесь, выходи, Кираники». Выбежал из-за какого-то куста мальчик и тут же подбежал, улыбаясь. Надо ли говорить, что конфликт был быстро исчерпан. Старший сын со своей матушкой быстро принесли нам извинения. Классная руководительница, боюсь, начала заикаться, надеюсь, это у нее пройдет. Фуута потом еще хвастался, что стал чуть ли не старостой класса. Боюсь представить, что будет, когда Ламба пойдет в школу. Надеюсь, хотя бы учитель Липин вскоре заберет ее обратно. И все равно было тошно. Я никак не могла вернуться в колею, в свое обычное состояние. Да, с виду мало что поменялось, но червячок тревоги продолжал меня съедать, хотя Реборн больше не давал поводов. Да никто вообще не давал. Жалко было, что все так закончилось. Я не понимаю, почему Мукура все-таки забрали в тюрьму, если его выбрали в хранители. Единственный возможный ответ, который я нашла, во всем виновата я. Как и Конрад, он оказался слишком упрямым, но именно я, так сказать, забила последний клин. На данный момент подопытными Киока были Каичи и Фуюки. Они тоже довольно быстро шли на поправку, но девочка вначале взялась за Конрада из-за тяжести ран, а потом уже за них. Ее одну на всех не хватало, вот парни и продолжали отлеживаться в больнице. У Фуюки обнаружились переломы, он вообще грозился без помощи Киока надолго задержаться там. Киока через пару дней после происшествия в парке Какуё выловила меня на улице и взволнованно рассказала о двух парнях из дисциплинарного комитета, которые принесли ей кучу макулатуры. Правда, не совсем макулатуры. Просто записи о лечении пламенем были неаккуратно сложены, а то и вовсе имели рецепты на отдельных листах. Девочка им обрадовалась, но все-таки ее взволновало то, откуда они взялись. Тем более ее взволновала слежка из парней дисциплинарного комитета. Очевидно, что это Кёя подсуетился, едва пришел в себя. Я убедила девочку, что все в порядке, и она вполне может доверять этим записям, ведь Хибари был надежен. Пусть даже я не знаю, откуда он это все достал. Мураками крутился, как мог, поддерживая работу Альянса в прежнем темпе. Следуя моему приказу, ему пыталась помогать Мегуми, но Хидики вскоре попросил убрать от него эту бешеную. На почту тоже особого смысла заходить не было. Парни редко присылали отчеты, в основном это присылало восхваляющие письма и религиозные выдержки.